Накопление высшими энергии, производимой человеком. Мы узнали, что человек в результате своей жизнедеятельности производит энергию определенного количества и качества. Но для чего она нужна? Как используется высшими? В этом тоже необходимо разобраться. Всю энергию от человека собирает и хранит в определенных объемах, именуемых энергохранилищами или эгрегорами, его определитель. Но это может делать и высококвалифицированная высшая личность, непосредственно специализирующаяся на спуске и сборе энергии от людей. Достаточно опытный определитель выполняет эту работу сам. Если же он начинающий и у него нет достаточного опыта, то основную работу по сбору энергии и ее выдаче человеку осуществляет другой специалист. В этом случае определитель ведет человека по программе, а данный специалист занимается вопросами обмена энергиями между человеком и иерархической системой. Если же определитель все делает сам, он, получая энергию от человека, положенную ему часть берет себе для составления личных запасов, а оставшаяся часть предназначается для общего пользования иерархических систем. Имеется специальная система, занимающаяся работой с энергиями людей. Она занимается их сбором, хранением и распределением. Последнее может осуществляться как через данную иерархическую систему, так и непосредственно через определителей людей. В обязанности каждого определителя входит задача накопить для себя и общественных нужд определенное количество энергии. А так как такие объемы энергии отдает в общую часть каждый определитель от ведомого им ученика, то в общих хранилищах собирается очень много энергии для общего пользования. В энергохранилищах она распределяется по качествам и уровням автоматически. В любом энергохранилище существует строгое распределение всех типов энергии. И какое бы количество их ни размещалось в одном месте, все будут учтены и разделены по своему типу и качеству. Грубая энергия материального плана, производимая человеком при физической работе, тоже поступает определителю, но в другой резервуар. Обычно энергии грубого диапазона содержатся отдельно от тонких энергий в силу специфики своих свойств. Сами хранилища должны быть устроены по-разному, чтобы содержать разные качества. Существует распределение энергий и между самими определителями. Иногда один из них помогает в чем-то ученику другого определителя по просьбе последнего. Например, учит его писать стихи. И в этом случае второй определитель отдает первому за учебу определенное количество энергии, произведенной его учеником. Так осуществляется плата за учебу.